одновременно надгробные знаки и знаки Солнца. И огромные их треугольные плоскости, вылущенные от основания до общей вершины, были с благоговейной точностью обращены к четырем странам света. Широко открытыми глазами глядел Иосиф на стереометрические надгробные горы, воздвигнутые в этой служильне египетской, которые не одобрял Иаков, и, глядя на них, слушал болтовню старика, что рассказывал, повторяя бытовавшее в народе предание о царе Хуфу, всякие истории об этом строителе-сверхчеловеке, мрачные анекдоты, свидетельства недоброй памяти на тысячу и больше лет оставшейся у людей Кеме о грозном царе, добившемся от них невозможного. Говорили, будто он был злым богом и закрыл ради себя все храмы, чтобы никто не почищал у него времени на жертвоприношение. После этого, будто бы он взял весь народ в кабалу, обязав всех без исключения строить ему чудо-гробницу, и в течение 30 лет, не жалуя никому ни одного часа на собственную жизнь, 10 лет будто бы пришлось им обтесывать и волочить камни, затем 20 лет строить, отдавая этому все свои силы и даже еще немного сверх того. Ибо если бы сложить все их силы, то этих сил оказалось бы недостаточно для такой пирамиды. Необходимый излишек придала им божественность Хуфу. Но благодарить тут было не за что. Строительство стоило огромной казны, и поскольку у его величества Бога вся казна вышла, он выставил на показ во дворце собственную дочь и отдавал ее за плату любому мужчине, чтобы пополнить строительную казну выручкой от ее блуда. Так, по словам старика, говорил народ. И вполне возможно, что через 1000 лет после смерти Хуфу добрую часть рассказов о нем составляли всякие небылицы. Но из этих рассказов, во всяком случае, явствовало, что в народе осталась лишь смешанная со страхом благодарность покойнику за то, что тот, выжив из него все, что в нем было, и еще больше, заставил его совершить невозможное. Когда путники подъехали ближе, цепь остроконечных гор разомкнулась в песке, и стали видны изъяны в треугольных плоскостях, лощеная облицовка которых уже начала крошиться. Пусто было между этими исполинскими памятниками, поодиночке стоявшими в каменистом песке пустынной равнины, слишком огромными, чтобы время вгрызлось в них глубже. Они одни победоносно состязались с ужасным бременем возраста, давно поднявшим под себя и похоронившим все, что некогда с благочестивой пышностью заполняло и разделяло промежутки между невероятными глыбами. Не опиравшийся на их откосы храмов мертвых, где был установлен вечный культ тех, кто стал после смерти солнцем, ни крытых расписных проходов, что туда вели, ни широких башенных ворот, что с восточной стороны на краю зеленой земли открывали последние пути в волшебное царство бессмертия, ничего этого Иосиф не увидел и даже не знал, что, не увидев, уже не увидел, то есть увидел уничтоженное. Относительно нас он был, правда, довольно близок к тем временам. Но если направить это сравнение в другую сторону, то принадлежал к позднему, совсем еще зеленому племени, и его взгляд притягивался к этой оголенной, но не уничтоженной временем исполинской математике, к этой великой свалке смерти так же, как притрагивается нога к куче тряпья. Не то чтобы он не испытывал удивления и благоговения при виде этих треугольных соборов, но ужасное постоянство, с каким они, покинутые своим временем, лишние, вторгались в нынешний день Господень, накладывало на них в его глазах печать какого-то страшного проклятия, и он вспоминал о башне. Тайна в головной повязке, великий сфинкс гор Эмехт, разительный пережиток, тоже лежал здесь, где-то в песке, снова уже изрядно завеявшим его и прикрывшим, хотя еще недавно последний предшественник фараона, Тутмос IV, в соответствии с одним своим вещим полуденным сновидением, освободил и спас его от песка. Опять у самой груди этой громадины, которая всегда здесь лежала так, что никто не ведал, когда и как она выступила из скалы, опять у самой ее груди косо лежал песок, покрыв уже одну ее лапу, и еще не засыпав другую высотою в 3 дома. У этой-то гороподобной груди и дремал некогда сын царя, кукольно маленький в сравнении с безмерно большим бога-зверя,